Глава 8. Не зря я опасалась репрессий. Они не заставили себя ждать. На следующее утро на доске возле деканата появилось пылающее объявление, гласившее, что до конца полуночных игр всем участвующим в них адептам запрещено посещать увеселительные заведения, в которых происходит распитие алкогольных напитков. К тому же, чтобы покинуть стены Академии, сначала нужно получить на это письменное разрешение самого декана Берга. Поежившись, вспомнила его убийственно недовольный взгляд в таверне «Хитрый лис», которым он одарил меня перед тем, как приказал. «Домой! Живо!» Нет, разрешение на выход из Академии Даррен Берг мне в жизнь не подпишет. Это означало, что попасть в ресторацию угли законным путем и узнать, что хочет от меня Родина, не было никакой возможности. А мне очень и очень нужно, потому что Жюст явно собирался сообщить нечто крайне важное. Не зря же он просидел незнамо сколько времени в свинарнике рядом с отхожим местом, карауля, когда мне захочется. Ну да, захочется. И я решила, что слишком уж сильно люблю Родину, поэтому запрет декана меня не остановит. Все же найду способ выбраться и отправлюсь на встречу с нубрийским советником. Но сперва нужно было отбыть наказание, потому что помимо запрета нас приговорили к земельным работам, отдав в руки королевских магов, ведущих раскопки старого фундамента на территории Академии магии. Причем давно уже ведущих, огромный прямоугольный участок, накрытый магическим куполом от слишком уж любопытных взглядов адептов, был испещрен тоннелями, словно их прорыли гигантские землеройки, старательно искавшие выход между остатками древней кладки. Причем во многих местах этой самой кладки отчетливо были заметны следы черной сажи. Что бы здесь ни стояло раньше, эта постройка сначала сгорела. Теперь же, по словам королевских магов, нам предстояло выяснить, что уцелело в жерновах времени. Я подумала было, что нам разрешат воспользоваться заклинаниями из стихии земли, но вместо этого парням выдали лопаты, а мне небольшую метелку, заявив, что им нужно копать отсюда и до полудня, а мне старательно очищать раскопанное. Вернее, обметать старые камни. И никакой магии. К тому же действовать нужно крайне осторожно. И если мы что-то заметим, нечто необычное, возможно, обрывки старых свитков или же какие-то предметы, издающие магические вибрации, то нам следует сразу же донести об этом усатому и мрачному руководителю раскопок. Мне тут же стало интересно, что именно мы ищем. Быть может, господин королевский маг посвятит нас в происходящее. На это он лишь одарил меня хмурым взглядом, после чего дал вполне жизнеутверждающий ответ, что мое дело — копать, вернее, мести и не задавать лишних вопросов. Но я все же его задала, на этот раз Роланду, увлеченно махавшему лопатой неподалеку. День выдался жаркий, парни почти сразу скинули камзолы, оставшись в тонких светлых рубашках, через которые сентябрьское солнце высвечивало их крепкие фигуры. Признаюсь, я немного зависла, разглядывая мускулистый торс принца, чувствуя, как слабеет рука, сжимающая метелку, потому что выглядел он по-королевски, даже с лопатой в руках. При этом не стонал, как Нельс, довольно быстро утомивший нас, жалобами на жуткую головную боль и похмелье, от которого не помогала даже целительская магия. Вместо этого Роланд старательно работал, выполняя наказ декана рыть отсюда и до того часа, когда солнце будет в зените. Еще немного посмотрев, как играют мускулы на руках и плечах талийского принца, отвернулась. Зачем мне на него пялиться? Его дело копать, а мое мести раскопанное. Если верить древним хроникам, здесь когда-то было святилище хранителей, произнес Роланд, с силой врезаясь лопатой в чернозем. «Вот, смотри», — указал мне на обломок каменного рисунка на ближайшей стене. Это было начало замысловатого узора. Переплетенные нити, складывавшиеся в косы, заворачиваясь. Продолжения не было, и я вздохнула. Никогда с таким не встречалась. Хотя этот рисунок мне явно что-то напоминал. Но после того, что устроили мои предки, здесь мало что осталось, — продолжил Роланд. «Прости, Лис, ты должна знать, что я сожалею о событиях 500-летней давности. Мы порицаем решение Мирта Ланге, позволившего всему этому произойти». На это я пожала плечами. «Надеюсь, вы сожгли все его портреты, так же, как по его приказу жгли тех, чей магический дар отличался от вашего. Точно так же, как сожгли это самое святилище, которое мы как раз пытались раскопать». Отвернувшись, принялась сметать остатки земли с показавшегося из-под земли камня. Не удержавшись, чихнула, на что Нельс, ковырявшийся в земле неподалеку от меня, тут же мучительно застонал, заявив, что его голова вот-вот расколется надвое. «Лучше уж раскапывать обитель хранителей», — буркнул Отто, работавший так усердно, что ему могли позавидовать все землекопы Италии и Нубрии одновременно, чем восстанавливать кладбище. Симону и Эйго повезло значительно меньше нашего. Они занимались облагораживанием могил под руководством мрачного магистра Сапа, и даже досюда долетали его ругательства. Самые приличные из них были «рукожопы», «я из вас, идиотов, всю дурь выбью» и «вы у меня будете до конца жизни гробы по досочкам собирать». На это я пожала плечами, потому что Эйго и Симона мне нисколько не было жаль. Сами виноваты. Не придя они в ту таверну вчера вечером, ничего бы этого не случилось. Не было бы ни драки, ни разъяренного декана Берга. Не пришлось бы копать и мести. А еще придумывать, как мне выбраться из Академии и кто такие хранители в конце-то концов. «Да, я что-то о них читала», — сказала Роланду, старательно обметая показавшийся из-под земли камень. «Но в библиотеке Рамрайта почти не сохранилось упоминаний. Вроде бы в хранителях текла чистая кровь самых первых магов, тех самых, кому Великая Мать вручила свой дар. Они были стопроцентными универсалами, и позже именно от них произошли стихийники. А потом от смешения крови и браков с обычными людьми вышло довольно много разных мутаций. Но и Орден Хранителей не пришелся по душе тем, кто родил за чистоту талийской крови. Правда, к началу борьбы с грязнокровками истинные хранители давно уже вымерли. Осталась лишь горстка последователей, пытавшаяся сохранить первоначальные знания. Судя по следам сажи на стенах их храма, им тоже не сказать, что сильно повезло. Зато сейчас королевские маги решили, что именно здесь могла быть библиотека или же сокровищница хранителей. Но в успех этого предприятия то, что парни раскопают, а я смету пыль с древних реликвий, переживших пожар и погром, мне верилось с трудом. Именно они остановили хаос, когда тот поднялся из-под земли и попытался захватить Талию. Неожиданно подал голос принц, в очередной раз вогнав лопату в землю. Насколько известно, они и возвели в незапамятные времена магическую стену между Ушадом и Талией. Стена простояла почти тысячелетие, пока хаос не перешел в наступление, продолжил Нельс, потому что энтропия нашла способ проделать в ней дыры. «Отто, ты не мог бы копать не так громко. Такое чувство, что ты воюешь с темными легионами». И он снова поморщился. «Или вот-вот докопаешь до лабиринта. Думаю, наши сейчас ищут хоть что-то. Любую зацепку. То, что сможет помочь залепить прорехи и заново отгородиться от энтропии на долгие сотни лет. А еще лучше навсегда. Зато на границе между Талией и моей страной эту стену возвел явно кто-то другой», — пробормотала я. «Но мы здесь все равно ничего не найдем. Это какое-то совершенно бесполезное занятие», — сообщила я Роланду. как восстанавливать кладбище, которое в понедельник на занятиях по некромантии будет перекопано заново. А мы червяков для тебя собрали, — радостно возвестил то ли Томас, то ли Марк, спрыгнув в наш окоп. За ним последовал не менее довольный брат. А еще, оказалось, близнецы поймали катастрофически огромную медведку, при виде которой мне почему-то стало дурно. Все же не надо было вчера пить так много эля. Но именно в тот момент, когда я старательно сопела, пытаясь подавить приступ тошноты, пришел декан, хмуро взглянул на нашу перепачканную в земле компанию, затем уставился на меня, поморщился, заявив, что я выгляжу слишком бледной, после чего милостиво сократил срок нашего наказания, разрешив копать и мести еще только час, а потом уже больше не копать и не мести. Час пролетел быстро. Мы увлеченно обсуждали вымерших хранителей, и время наказания незаметно подошло к концу. Парни, сдав лопаты недовольному магу, потому что ничего интересного мы так и не нашли, вернее, вообще ничего не нашли, тут же отправились в столовую, заявив, что проголодались до ужаса. Смыть с себя пот и грязь? Зачем? И так сойдет. Я же, покачав головой, попрощалась со всеми до вечера, когда мы собирались встретиться на стадионе и хорошенько потренировать кое-что из оборонительных заклинаний, решив до финала держаться вместе. А там уже будет видно. В своей комнате вымылась в бадье, натянула любимое зеленое платье, размышляя о том, как незаметно выбраться из академии. Холмы Рамрейта не давали возможности о себе забыть. И я все же решила узнать, что именно собирался передать мне советник Жуст. Но для этого нужно было сначала пройти мимо старенького сторожа, так, чтобы тот ничего не заподозрил. Поэтому, уставившись в зеркало, я принялась воссоздавать образ магиссы Гвендолин. Долго и придирчиво разглядывала свое отражение, подправляя то там, то сям, пока, наконец, мне не стало казаться, что иллюзия близка к оригиналу. Затем покинула сонное общежитие. Почти все разъехались кто куда. Навещали семьи или же гуляли по столице. Не то что наказанные участники полуночных игр. Так никого и не встретив, уверенно пошла по дорожке к украшенным спящим драконом воротам. Шла и понимала, что риск все-таки есть. Например, столкнуться с той самой магиссой Гвендолин, которой не слишком-то понравится тот факт, что она разгуливает по академии в двух экземплярах. Или же, если вдруг декану Бергу что-то от меня понадобится, потребует явиться к нему в кабинет, чтобы еще раз отчитать за драку в таверне, а меня нигде не будет. Но холмы Рамрейта не давали о себе забыть, поэтому я все-таки решила рискнуть. Кивнула сторожу на воротах, ответив на его приветствие, затем уверенно вышла в город. Довольно быстро сменила облик магиссы Гвендолин на свой собственный, не забыв немного подправить иллюзией нубрийские черты. А затем уже гуляла и смотрела по сторонам. Наслаждалась ощущением свободы, разыскивая квартал Менял, расположение которого подсмотрела на карте в учебнике по истории Грейриджа. Наконец призналась себе в том, что мне нравится этот город, особенно когда на оживленном мосту смотрела на несущие свои беспокойные воды Рейду и на нагромождение домиков с разноцветными этажами. А еще во вторую свою вылазку в город я больше не ощущала себя, словно в осином улье. Мне здесь было хорошо, ничуть не хуже, чем в Рамрейте. Да и люди оказались приветливыми, потому что я все-таки заблудилась, но один пожилой господин любезно проводил до нужной улицы. А потом, сказав, что не может позволить молодой девице заблудиться еще раз, довел до дверей ресторации угли. Уютное заведение располагалось не так уж и далеко от моста, а я так долго плутала. Из его окон и с утопающей в зелени веранды открывался чудесный вид на спускавшиеся к Рейде дворцовые ступенчатые сады и сверкающие на сентябрьском солнце беломраморные стены королевской резиденции Ланге. Оказалось, это я узнала от того самого любезного господина, что в углях частенько встречаются влюбленные, чтобы держаться за руки и смотреть, как несет к Дунскому морю свои воды неспокойная Рейда. Толкнула дверь, из-за чего раздался мелодичный перезвон колокольчиков. Вошла, и ко мне сразу поспешил важный метрдотель, спросив, нужен ли госпоже Магисте столик на одного или меня уже ждут. И я улыбнулась, потому что уж очень мне понравилось обращение «госпожа Магисса». Хотя до того, как я получу диплом лицензированного боевого мага, мне надо было еще пережить последний учебный год в Академии Грейридж. «Мой спутник должен быть на месте», — сказала ему. Я немного задержалась. Не ошиблась. Пока разгуливала по улицам в поисках ресторации, советник Жуст успел занять один из дальних столиков, рядом с которым стояли два мягких дивана с цветастой обивкой. Окна рядом не было, и прекрасную, но бурную Рейду отсюда было не видать. Зато место Жуст выбрал довольно уединенное. Со всех сторон нас огораживала разноцветная ширма с изображением экзотических для Талии птиц, как раз таких, которые обитали на моей родине. Советник, кстати, тоже не стал рисковать и изменил себе внешность. Укоротил длинный нос, нарастил волосы, потому что я нигде не видела плешивых талийцев. К тому же добавил себе мускулатуры, из-за чего стал похож на среднего возраста талийского мага. «Дорогая», — шагнул ко мне, подхватив под локоть. Вернее, вцепился и потащил за стол. «Как же я рад тебя видеть! Присаживайся!» «А уж как я этому рада!» — пробормотала в ответ. «Мне совсем не понравилось ни его обращение, ни стальные пальцы на моем локте, ни взгляд, который он устремил в скромный, но все же вырез моего платья. Да и вся эта затея вмиг показалась глупой. Промелькнула даже мысль развернуться и уйти, но я все же осталась. Исключительно ради того, чтобы узнать, что от меня понадобилось родине. Сели. Жуст, не поинтересовавшись моим мнением, заказал для меня горячий шоколад и сладости. Затем небрежно махнул метрдотелю, чтобы тот уходил. Сам же, дожидаясь меня, потягивал красное терпкое вино. «Так в чем дело?» — спросила у него. «Зачем вы меня искали?» Мне хотелось, чтобы он поскорее все рассказал, после чего сразу вернуться в академию, где мы договорились с парнями о встрече на стадионе. «Значит, хотите сразу перейти к делу?» — усмехнулся он. «Узнаю в вас нетерпеливость вашего отца, Крофорд. Итак, вы ведь участвуете в полуночных играх от Академии Грейридж?» Не спросил, а констатировал факт. На что я пожала плечами. Надо признать, довольно нервно. «Участвую», — ответила ему, не совсем понимая, что будет дальше. «Неужели обвинит меня в предательстве из-за того, что я выступаю за Талийскую Академию? Но ведь вы сами меня сюда прислали. Вернее, сослали на целый год, заявив, что мне придется подчиниться королевскому приказу. Вот я и подчиняюсь, но уже здешним правилам. Декан Берг выбрал меня». «Не волнуйтесь так, Лизабет. И не стоит повышать голос», — поморщился Жуст. «Никто и ни в чем вас не обвиняет. Даже наоборот. То, что вы участвуете в играх, очень и очень хорошо. Я бы даже сказал, что все складывается как нельзя лучше. Объяснитесь. Потребовала я холодно, что именно и для кого складывается как нельзя лучше. Как и папу, меня жутко раздражали недомолвки. Ну что же, такая вот у нас семейная черта». Жуст залпом допил вино из бокала. «В полуночных играх примет участие наследник Талийского престола Роланд Ланге. Ваша задача, Лизабет, сделать все, чтобы он дошел до финала». «Что?» «Да тише вы!» — снова поморщился советник. «Вы прекрасно все слышали. Приложите все усилия, чтобы принц был в финале. Считайте, что об этом вас просит Нубрия». «А зачем Нубрия это надо?» — спросила у него подозрительно. «Почему принцу Роланду нужно попасть в финал полуночных игр? Что еще за полуночные тайны? Что вы задумали, Жуст? Если вы сейчас же мне не объясните, то...» Ничего объяснять он не стал. Вместо этого поднялся, заявив, что если родине от меня еще что-то понадобится, то он найдет способ со мной связаться. Сейчас же ему надо уходить, а мне стоит еще немного посидеть здесь, допить свой шоколад и доесть сладости, за которые он заплатил из нубрийской казны, и только тогда возвращаться в академию. «Значит, вы так ничего мне и не расскажете?» — констатировала я. «А что, если я не соглашусь?» «Согласитесь, Лизабет», — отозвался он. Взглянул на меня холодно, резко, потому что они все мерзавцы и убийцы. Талийская шваль, которую, будь на то моя воля, я бы убивал так же безжалостно, как и они, наших предков. И вы никогда не должны об этом забывать. Помнить, кто вы и что за кровь течет в ваших венах. Затем поклонился и ушел. А я осталась. Сидела и размышляла о том, что была такой же. Приехала сюда с ненавистью в сердце, которая куда-то растерялась за последнюю неделю. Вместо нее меня переполняли совсем другие чувства. Здесь я нашла друзей. Здесь я познакомилась с интересными людьми. Здесь обо мне заботились. И даже вызвали на дуэль и кулачную расправу идиотов Эйга и Симона, задевавших честь моей страны. Правда, и мне порядком досталось. Здесь я рассматривала талийского принца с лопатой в руках, чувствуя, как слабеют руки, сжимавшие метелку. Здесь я целовалась с Дарреном Бергом, принявшим меня за свою невесту. Потрясла головой, затем уставилась в кружку с шоколадом, которой затягивала темная пенка с множеством пузырей. Подумала, что вокруг меня снова что-то затевается, и я опять ничего не знаю. Не понимаю, что происходит, но определенно нечто крайне глобальное. Только вот что? Зачем Жюсту понадобилось, чтобы принц Роланд дошел до финала полуночных игр? И что будет тогда? Что они собираются сделать? Погубить его в финале? Но зачем? Почему? Кому это на руку? Нубрия никогда не пыталась напасть на Талию, чтобы ее захватить. Это, с какой стороны ни посмотри, это звучит довольно глупо. Мы, наша страна значительно меньше, да и нам не так уж и плохо живется за магической стеной возле теплого моря. Отомстить им за то, что произошло 500 лет назад, и за последовавшие попытки нас захватить, или же зачем-то затеять войну. Но почему именно сейчас? Сейчас, когда подписан мирный договор, на стене здания торгового союза появился новый маршрут из Грейриджа в Рамрайт и дальше, а я сижу в центре столицы Талии и попиваю шоколад из чашки. Я этого не понимала, и меня это порядком нервировало. Собиралась было подняться и уйти, но не успела. Замерла, потому что услышала знакомый голос, которому вторил нервный женский смех, и внезапно поняла, насколько сильно попала, потому что в ресторации угли появился Даррен Берг в привычных темных одеждах с удивительной красоты девицей в лиловом бархатном платье, обтягивающем ее невысокую, но крайне изящную фигурку. Уверена, это была та самая Катрин, его невеста, тонкая, звонкая, с крайне соблазнительным личиком. У нее были точеные черты, капризный рот, немного вздернутый носик, искусно завитые черные локоны, синие глаза. Тут уже иллюзия. Уверена. Магичка, подумала я ревниво, но довольно слабая. Впрочем, когда мужчина выбирал себе пару из-за величины ее магического дара? Держа невесту под руку, Даррен Берг уверенно провел ее к столику по другую сторону ширмы с тропическими птицами, как раз рядом с тем закутком, в котором сидела я. Ну, как сидела? Слилась с обивкой диванчика, создав самую лучшую, самую молниеносную из всех своих иллюзий, и тут же затерев следы заклинаний, притворилась, что меня здесь нет. Диван есть, а меня нет. И я очень постаралась, чтобы это было убедительно. Очень-очень. Потому что понимала, если Даррен Берг меня здесь обнаружит, то мне придется совсем непросто. И метелкой на раскопках. Я уже не отделаюсь. Но декан все же меня не заметил, полностью поглощенный своей красавицей-невестой. Галантно поддерживая ее за локоть, проводил к столу. Я слышала, как он усаживал ее на диванчик, а затем спросил, что она желает заказать. К ним уже спешил распорядитель, и я засобиралась быстренько встать, чтобы, пользуясь удачным моментом, сбежать. но осталась, не сбежала, потому что спутница заказывать что-либо отказалась. Нервно приказала распорядителю пойти прочь, а затем дрожащим от волнения голосом заявила: «Даррен, ты все прекрасно понимаешь, но все-таки решил продолжать ломать комедию. Или же трагедию?» «Комедию, моя дорогая», — галантно подсказал он. На это его невеста фыркнула. «Именно так. Комедию. Настоял на этой встрече, хотя в своем письме я все прекрасно изложила. От начала до конца. Неужели ты так ничего и не понял?» «Катрин», — произнес он, и голос на этот раз прозвучал глухо. «Не перебивай меня», — взвизгнула девица. «Похоже, не понял, раз уж ты заставил меня сюда прийти, хоть я и не собиралась. Но раз так, и я уже здесь, то будь добр, выслушай все, что я тебе скажу. Для этого я тебя сюда и позвал. Думаю, я заслуживаю объяснений, а не сухого письма с уведомлением о разрыве нашей помолвки». В отличие от Катрин, голос Даррена Берга прозвучал на редкость спокойно. «Вот и послушай», — снова взвизгнула она. И мне показалось, что великая мать обделила девицу умом, взамен наградив красотой. По мне, это было довольно логично. Либо одно, либо другое. «Знаешь, Даррен, я долго пыталась тебя понять, отыскать причину, почему ты отправился на свою ужасную войну. Но так и не смогла. Смирилась, приняла, что ты не мог поступить иначе. Почему ты на меня так смотришь? И почему у тебя на лице такое выражение? Ты что, смеешься надо мной?» «Как я мог, дорогая?» — раздался насмешливый голос декана. «Тогда почему же ты молчишь? Ты ведь сказала, чтобы я тебя не перебивал». Она ненадолго задумалась. «Да, сказала», — наконец заявила обиженно. «Ну, раз так, то...» «Я ждала тебя все эти годы», — продолжила она с пафосом в голосе, «и не смотрела на других мужчин. Ждала и не понимала, почему ты полез в самое пекло. Прости, дорогая, но я все же вынужден тебя перебить, хотя разыгрываемый передо мной спектакль заслуживает аплодисментов. Когда я ушел на войну, тебе было 12. Мы помолвлены с детства. Я бы удивился, если бы ты меня не дождалась, засмотревшись на других мужчин». Девица обиженно засопела. «Ты опять все собираешься повернуть так, словно я во всем виновата. Но я ни в чем не виновата, Даррен. Это ты разрушил наше счастье. Ты совершал свои геройские поступки, не думая о нас, не думая обо мне, о том, что станет со мной, если ты погибнешь, или о том, что я окажусь привязана к тому, кто очень скоро сойдет с ума. Но не так давно я поняла, что больше не могу, не в состоянии этого выдерживать. Это невыносимо, Даррен. Позволь уточнить, дорогая. После того, как я вернулся с войны, мое будущее сумасшествие тебя нисколько не тревожило. Наоборот, в чем-то даже обрадовало. Ты знала, что очень скоро станешь вдовой. Вряд ли я долго проживу после того, как меня навсегда запрут в сумасшедшем доме. И все равно была готова выйти за меня замуж, чтобы получить солидное имущество семьи Бергов. Но, похоже, лорд Бертольд не так давно сделал тебе куда более заманчивое предложение, из-за чего наша помолвка стала для тебя неинтересной. Или же ты думала, я ничего не знаю?» Установилось длительное молчание, в котором слышалось лишь возмущенное сопение Катрин. Наконец девушка произнесла: «Хорошо, раз уж ты говоришь со мной подобным тоном, то ты заслуживаешь своей правды». «Именно так, любовь моя», — вновь раздался насмешливый голос декана. «Я никогда тебя не любила, Даррен, так что прекращай уже поясничать. Прибереги свои неуемные проявления любви, хотя я сомневаюсь, что ты успеешь кого-нибудь найти. Твои приступы участились, так что в скором времени тебя ждет сумасшедший дом, и свихнувшиеся на войне маги станут твоей последней семьей. Наша же с тобой история закончена. Так что обручальный браслет свой тоже забери». И я услышала, как обиженно звякнул металл. «Могла бы и оставить на долгую память», — бесстрастно произнес декан. «Мы были помолвлены столько лет, Сперва мне пришлось смириться с решением моего отца. Затем я решила, что ты хорошая партия, и ты сможешь сделать меня счастливой. Но когда ты вернулся с войны и известил о том, что носишь хаос в своей голове, и предложил расстаться, я подумала, что я все еще остаюсь хорошей партией. Именно так, Даррен. Подумала, что это будет неплохая сделка. Я останусь с тобой, пока ты окончательно не сойдешь с ума. Мне совсем немного осталось подождать. Затем я буду одинока и богата, после чего снова смогу выйти за того, за кого захочу. Но дело в том, что лорд Бертольд не может жениться на вдове. Его мать не позволит. Мерзкая старая тварь. А я хочу за Бертольда, потому что это мой единственный шанс. Шанс попасть на глаза королю, стать фрейлиной королевы Анейн и достичь невиданных высот. Того, что ты никогда бы не смог мне дать. К тому же со своим эгоизмом. В чем же заключается мой эгоизм? Во всем, Даррен. Как ты мог начать сходить с ума, если... Я уже понял, что это не входило в твои планы, усмехнулся он. Но, как видишь, все, что не делается, то к лучшему. Теперь ты свободна, и у тебя есть все шансы с Бертольдом. Похоже, мне остается лишь пожелать тебе счастья. Обойдусь и без этого. Я тоже желаю тебе... Даже и не знаю, что тебе пожелать. Зашелестело платье. Похоже, Катрин поднялась на ноги. Так что обойдемся без долгих прощаний. Можешь меня не провожать. И он не стал. Я смотрела, как девица прошла мимо меня к выходу, плавно покачивая бедрами. К столику декана снова кинулся распорядитель, притаившийся неподалеку, и спросил, будет ли господин Мак что-то заказывать. На это господин Мак ответил, что уже уходит. Поднялся, и я снова старательно притворилась обшивкой дивана. Только вот как оказалось, теперь его это уже не убедило. «Крофорд», — произнес устало, остановившись напротив меня. «Все бы ничего, но вы перестарались с заклинаниями уничтожения следов заклинаний. Если бы так не мудрили, я бы, пожалуй, ничего и не заметил. Неплохая попытка. Но в следующий раз будьте более внимательны». И я, вздохнув, приняла свое собственное обличие. «Мне сильно попадет?» — спросила у него жалобно. «Я еще подумаю над этим вопросом». «Значит, все слышали?» — кивнула. «Снова за мной шпионили, Крофорд?» И мне пришлось в очередной раз кивнуть с самым мрачным видом. Кажется, Даррен Берг окончательно убедился в моей страстной и незамутненной в него влюбленности. Сначала я заманила его в лабиринт, наврав про хаос. А теперь вот, наплевав на его запрет, подглядывала, прикинувшись диванчиком, когда он встречался, вернее, расставался со своей невестой. «И как? Все услышали?» «Услышала», — сказала ему. «И если вас интересует мое мнение, нисколько не интересует», — оборвал он. «Держите его при себе». «Не смогла. Я все же выскажусь», — заявила ему. «Потому что считаю все очень даже правильно. Правильно, что она, вернее, что вы, что моя невеста выйдет замуж за лорда Бертольда», — поинтересовался он, вскинув темную бровь. «То, что она не выйдет замуж за вас», — ответила ему подчеркнуто любезно. «Что же касается лорда Бертольда, даже и не знаю, за какие грехи его так не взлюбила великая мать». На лице декана промелькнула тень улыбки, но он тут же взял себя в руки. «Крофорд, простите, декан Берг», — спохватилась я, — «мне очень и очень жаль, что вас бросила невеста». «Звучит не очень убедительно», — поморщился он, но голос его почему-то прозвучал не слишком-то и расстроенно. Затем Берг распахнул портал и приказал: «Домой. Живо». И я, пожав плечами, шагнула следом за ним в синие сполохи пространственного разлома.